Глава 6. Клятва. В поле моего зрения вошел еще один участник событий. Двухметровый зверолюд с головой тигра и белоснежной шерстью по всему телу, но странный. У игрока было 4 руки, и система идентифицировала его расу как шивас. Глаза его были абсолютно черными, а на шее застегнут металлический ошейник, на котором поблескивало множество разнообразных самоцветов, соединенных между собой сложным руническим узором. «Нравится?» Лемар увидел, куда именно направлен мой взгляд, и решил поиздеваться. «Ты не представляешь, какие уникальные вещи могут притащить болваны скупщику редкостей. И самое смешное, что без прокачанного познания сути они даже не понимают, какое сокровище попало в их руки». Шкатулку с парой древних артефактов подчинения воли мне принес этот шивас. Ему посчастливилось откопать ее в древних руинах. Древние темные были настоящими мастерами, не чета нынешним жалким осколкам. Они умели создавать поистине великие артефакты. Ума не приложу, как они умудрились проиграть войну? Ладно, что-то я разговорился. Очень скоро ты ощутишь на себе всю мощь магии древних оникс. Я долго искал, на ком можно использовать второй артефакт из пары. К моему огромному сожалению, они одноразовые. Если бы я знал это заранее, то никогда не стал бы подчинять этого светляка. Не спорю, он был полезным рабом, но артефакт поглощает опыт, и со временем его польза значительно уменьшилась. Но вот с тобой все будет иначе. Раб, тащи его в подвал. Тагрон схватил меня за ногу и потащил в сторону неприметной двери, которая находилась рядом с регистрационной стойкой, а Лемар шел позади. Другого шанса выпутаться из сложившейся ситуации может не представиться. Оказаться послушной марионеткой в чужих руках я не хочу. Хорошо, что я подстраховался, а для активации навыков подчинения природы и управления энергией достаточно лишь мысленной команды. Я проверял. Руки, которые безвольно волочились по полу, вспыхнули тьмой, а из-под кресла, стремительно увеличиваясь в размерах, появилась болотная лоза и бросилась на врагов, опутав их за считанные секунды, и мгновенно впрыснув большую порцию усыпляющего токсина, который я специально для этого купил на аукционе. Ни Лемар, ни Тагрон ничего не успели сделать, практически мгновенно погрузившись в глубокий сон. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом болотной лозы, получившей большой заряд энергии. До окончания дебафа еще больше 25 минут, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы нас никто не побеспокоил. Активировав ощущение жизни, я растворился в подвластном мне растении. Гибкий стебель лозы стал моим телом, а многочисленные отростки — руками. Потянувшись к телу Лемара, я обвил его и поставил на ноги. Шаг. Еще один. Теперь бессознательный торговец является моей марионеткой. Выпустив тонкие побеги, я загнал их под кожу кистей рук хоббита и опутал кости. Теперь я могу с легкостью сгибать и разгибать его пальцы. Подчиняясь моей воле, рука Лемара дотронулась до задвижки засова, не потревожив охранную систему, и с шумом задвинула его. Все. Осталось лишь дождаться окончания дебафа. Снять негативный эффект удалось немного раньше. Со второй попытки сработало сопротивление. Встав с живого кресла, которое я соорудил из растения, приказал переместить мое тело и поглядел на хоббита. «И что же мне с тобой делать? Убить? Я имею на это право. Но проблема заключается в том, что мне неизвестно количество его жизней, а возродившись, Лемар будет очень зол. Я не знаю степень его влияния в Ньюберте, поэтому оптимальным решением будет наказать его другим способом. Что больше всего любит торговец? Естественно, деньги». Ну и артефакт, конечно, он ведь скупщик редкостей. Значит, нужно лишить его этого, остается лишь узнать, где располагается тайник хоббита и как он охраняется. Надеюсь, шивас поможет мне, ведь вряд ли он питает к Лемару теплые чувства. В руках блеснула отмычка. Приложив ее к ошейнику Тагрона, разочарованно поморщился. Система сообщила, что силы у моего трофейного артефакта недостаточно, чтобы взломать изделие древних темных мастеров. Но, как оказалось, это не было особой проблемой. В инвентаре Лемара обнаружился ключ. Моих навыков недостаточно, чтобы вытащить его, но, к счастью, у меня есть союзник, который на это способен. Как мы и договаривались, Федун был неподалеку и наблюдал за окружающей обстановкой. Тупичок, в котором располагалась лавка Лемара, был непопулярен, так что народу вокруг было мало. «Пойдем, нужна твоя помощь», — появившись за спиной ничего не подозревающего гоблина, сказал я. «Твою мать, Оникс, нельзя было нормально подойти», — дернувшись в сторону, выругался Федун. «Чего так долго?» «Возникли небольшие трудности», — улыбнувшись уголками губ, ответил я. «Хрена себе небольшие трудности», — присвистнул гоблин, когда зашел внутрь лавки и увидел заполнившее половину комнаты растение. Я по уже отработанной схеме заставил Лемара закрыть дверь и задвинуть засов. «А с этим-то что? Что-то мне не верится, что светлый шивас, который славится своей порядочностью, станет подельником темного торговца», — указал он на опутанного лозой Тагрона. «Видишь ошейник? Это древний артефакт, подчиняющий волю. Ключ в инвентаре у торговца. Сможешь вытащить?» «Сроки?» «Без ограничений?» Немного подумав, ответил я. «Лавка закрыта. Единственное окно занавешено плотной шторой, не пропускающей свет, так что нам не должны помешать». Федун потратил около часа, чтобы вытащить из инвентаря торговца ключ от ошейника. Все же его воровские навыки пока находятся на достаточно низком уровне. Я принял протянутый гоблином небольшой черный самоцвет и решительно шагнул к телу Тагрона. «Ты в этом уверен?» — спросил Федун. «Все же он светлый, хоть и всего лишь 28-го уровня». «Уверен», — твердо ответил я. «Не знаю, сколько лет он провел в рабстве у Лемара, но одно я знаю точно — это неправильно. В крайнем случае, просто вновь усыплю его», — не став объяснять свою позицию, гоблину добавил я. Самоцвет со щелчком занял предназначенное ему место, и металлический ошейник, мгновенно превратившись в железную пыль, осыпался на пол. Приподняв веко Тагрона, убедился, что из его глаз ушла чернота, и только после этого отдал приказ болотной лозе отпустить игрока. Мы с гоблином инстинктивно сделали несколько шагов назад, а я приготовился при необходимости вновь усыпить Тагрона, если тот проявит агрессию. Неизвестно, как поведет себя игрок после столь длительного воздействия на разум древнего артефакта. Без поддержания нужной концентрации снотворного реагента организму игрока хватило 10 секунд, чтобы нейтрализовать действие токсина. Шивас вздрогнул всем телом, а затем медленно встал на ноги. Проклятие, я только сейчас понял, насколько он здоровый со своим ростом под 2 метра. Тагрон осмотрел комнату, надолго задержав взгляд на опутанном лозой хоббите, а потом посмотрел принявшими свой естественный зеленый цвет глазами на меня. По его тигриной морде было совершенно непонятно, о чем он думает, а я, к своему сожалению, не догадался активировать эмпатию. Неожиданно Тагрон встал на одно колено, скрестил на груди все 4 руки и начал говорить. «Спасибо тебе, Оникс. Теперь я твой вечный должник. Я клянусь тебе в вечной верности. Я буду следовать за тобой и охранять, пока не отработаю свой долг. Пусть за время своего 150-летнего рабства я утратил большую часть набранной силы, но я быстро верну себе былую форму». «Внимание! Вам принесли клятву верности. Судьба игрока Тагрона теперь неразрывно связана с вашей. В случае вашей окончательной смерти игрока Тагрона также ждет смерть. Внимание! Отказаться от клятвы невозможно». «Ну ни хрена ж себе!» — послышался комментарий гоблина. Я так и не понял, относился он к самому факту принесения клятвы или к нереально огромному сроку, в течение которого Шивас находился в рабской зависимости у Лемара. Но не согласиться со столь эмоциональным высказыванием было невозможно. «Встань, Тагрон, нам надо серьезно поговорить. Мы темные, а ты светлый. Дороги, которые открыты для нас, не всегда будут открыты для тебя». Я почувствовал, как Федун нервно выдохнул. Он явно не ожидал, что я вот так сходу раскрою нас перед игроком враждебной фракции. «Тогда я желаю стать темным», — неожиданно для всех заявил Тагрон, и к еще большему изумлению система его услышала. «Внимание! Уникальное стечение обстоятельств. Светлый игрок Тагрон, который принес клятву верности темному игроку Ониксу, изъявил добровольное желание сменить фракцию. Анализ возможных решений. До завершения анализа 59, 58, 57. «Проклятье! Похоже, мы сломали игру, раз в системе, со всеми ее практически безграничными возможностями, требуется минута, чтобы принять решение по данному вопросу». «Я так понимаю, вы получили какие-то комментарии из системы по этому поводу?» Видимо, я не смог сдержать эмоций, и гоблин понял это по моему лицу. «Система взяла минутную паузу на поиск решения», — признался я. Остаток времени ожидания провели в нервозной тишине. Видимо, полученный запрос от Тагрона создал столь желанный системой прецедент, и ей нужно время, чтобы проанализировать тысячи различных вариантов, как это можно устроить. Ведь если сменить фракцию захотел один светлый, то со временем этого может захотеть кто-то еще, что выгодно системе, которая стремится выровнять баланс. «Вам доступен для изучения ритуал смены фракции, требования к кандидату, клятва верности и клятва сохранения тайны, добровольность решения. Внимание! Данный ритуал распространяется исключительно на игроков. Внимание! Все претенденты будут проинформированы о фракционных штрафах темных. Внимание! Все претенденты будут проинформированы о необратимости процесса». Ну что сказать? Изящное решение системы, которое делает меня в глазах светлых еще более опасным врагом. Если я изучу этот ритуал, то обратной дороги уже не будет. Хотя что значит «если»? Я уже принял решение, а если стартовые что-то решили, то они это делают. «Я могу сделать тебя темным», — подтвердив желание изучить ритуал, сообщил я Тагрону. «У меня как раз остался свободный слот под ритуал. Система наделила меня такой возможностью, но делать это мы будем точно не сейчас и не здесь». «Все же от странников одни неприятности», — буркнул гоблин. «Ты хоть понимаешь, что будет, если об этом станет известно хоть одной живой светлой душе?» «Понимаю. Но если вы не будете об этом болтать, то никто и не узнает». «Клянусь хранить эту тайну», — вновь встав на одно колено и скрестив на груди руки, заявил Шивас. «Да что уж там, и я клянусь», — обреченно покачав головой, проговорил Федун. «Ладно, с этим закончили. Тагрон, ты знаешь, где находится тайник Лимара и как он охраняется?» «Да. Все это время мой разум был скован силой древнего артефакта, но я помню каждую секунду из 150 лет рабства. Не в наших силах добраться до хранилища артефактов. Система охраны реагирует на эмоциональное состояние владельца и не снимет защиту, если он действует под принуждением. Лимар невероятно хитрый и умный хоббит, который знает, как защитить свои секреты. Но для доступа к сейфу, в котором у него хранятся деньги для торговли, достаточно обычного прикосновения его руки. А суммы там хранятся немаленькие». Тагрон оказался прав. «Из сейфа торговца мы извлекли 184 тысячи золотых. Представляю лицо Лимара, когда он узнает об этом. Но я еще с ним не закончил. Если я не могу вскрыть хранилище с редкими артефактами, то его следует уничтожить». Озвученная мысль нашла поддержку у союзников, и гоблин вызвался сбегать до ближайшей алхимической лавки, чтобы прикупить все необходимое для грамотного поджога. Ведь прежде чем покинуть Ньюберт, нам надо хорошенько экипироваться, и лишняя шумиха в городе будет только мешать. Пожар должен начаться в нужное время. И есть определенные способы добиться поставленной задачи. За время отсутствия гоблина я расспросил Тагрона о его прошлом и был немало удивлен, что 150 лет назад Шивас успел развиться аж до 200 уровня и имел огромный игровой опыт, что будет нам очень полезно. Первое время Лимар использовал его в качестве охранника, но со временем уровень Тагрона становился все меньше, а набравший силу древний артефакт поглощал весь входящий опыт и делал невозможным дальнейшее развитие персонажа. Лишь в первые 30 лет можно перебороть отрицательную динамику уменьшения опыта. Затем это сделать будет уже невозможно. Древний артефакт со временем полностью обнулит жертву. Попал в рабство Тагрон по глупости, а если точнее, то из жадности. Во время рейда по древним руинам он приметил подозрительное место, в котором может находиться тайник, и после его завершения вернулся туда уже один. Именно так в его руки и попала шкатулка с древним артефактом, которая достаточно долго хранилась в сундуке личной комнаты. Ведь все знают, что действительно хорошую цену за товар можно получить только в столице объединения или ее окрестностях. О Лимаре он узнал случайно. В определенных кругах о нем ходили слухи и решил все же наведаться в его лавку, чтобы поинтересоваться ценой, которую тот готов предложить за такой редкий товар. Тагрон действительно не понимал, что именно попало в его руки. Он никогда не вкладывался в познание сути. Для воинов это не обязательно. Именно для таких случаев и нужны торговцы, которые могут определить ценность товара. Только вот Шивасу не повезло с выбором. Лемар вырубил высокоуровневого игрока свитком заклинания и защелкнул на его шее древний артефакт. По классу Тагрон оказался танком. Как только он рассказал об этом, я поразился столь удачному выверту судьбы. К нам присоединился игрок именно того класса, которого нам так не хватало. Или это выверт не судьбы, а системы? Думаю, узнать ответ на этот вопрос мне не суждено. Тем не менее, Тагрон сохранил рассудок и не отчаялся за столь длительное время рабства, и теперь полон желания наверстать упущенное и отработать свой долг. Ему придется прокачиваться практически с нуля и заново открывать заблокированные системой навыки, но это его не пугало, наоборот. Он был полон решимости во что бы то ни стало вернуть былую силу, а наличие темной энергии открывает ему новые возможности, так что тянуть с ритуалом не стоит. Его прежнюю экипировку Лемар давно продал. И сейчас, кроме четырех мечей не самого лучшего качества, у него ничего нет. Но это не является проблемой, ведь торговец неплохо проспонсировал нас, и золота хватит на покупку всего необходимого. Фидун вернулся минут через 30, и на его лице сияла довольная улыбка. Видимо, на аукционе нашлось все необходимое, и сама мысль о планируемой диверсии грела душу гоблина, который также побывал в плену и яро ненавидит любых рабовладельцев. Потайная дверь, за которой находится коридор в защищенный тайник артефактов, располагается в подвале. Именно туда меня тащил Тагрон по приказу торговца. Тщательно обыскав подвал, мы нашли немало полезных предметов, и пришлось несколько раз подниматься в свои личные комнаты, чтобы разгрузить переполненные инвентари. В подвале обнаружился и продовольственный склад. Так что мы загрузили довольно вместительный инвентарь Тагрона едой и вычеркнули этот пункт из списка покупок, что сэкономит нам время. Когда все маломальски полезное имущество Лемара сменило хозяина, гоблин приступил к подготовке диверсии. Опыта в этом вопросе у него не было, но отсутствие практики не помешало умному союзнику устроить все как надо. Примерно через 2 часа специально нанесенный реагент растворит веревку, что приведет к смешиванию 2 алхимических жидкостей и инициирует возгорание. Живой алхимический огонь, одна ампула которого стоит аж 100 золотых асов, очень быстро распространится по всему подвалу и доберется до заложенного у потайной двери взрывоопасного зелья. Фидун не стал мелочиться. В теории взрыв должен разнести деревянную хибару Лемара в щепки. И если секретное хранилище и уцелеет, то стража Ньюберта, которая наверняка будет проводить расследование, просто обязан на него наткнуться. Больше нам здесь делать нечего. Торговец поплатится за свою неуемную алчность всем, чего добивался долгие десятилетия. Когда мы покинули лавку, я приказал болотной лозе закрыть дверь на засов и подпитывал растение энергией, пока оно не отволокло тело Лемара в подвал. Идем на аукцион. Максимальное время для покупок — 1 час. Когда прогремит взрыв, нас уже не должно быть в городе, скомандовал я и первым направился в сторону главной площади Ньюберта, откуда до здания аукциона, работающего круглосуточно, рукой подать. Модифицированный артефакт позволял исказить лишь 2 буквы в нике персонажа, да и то на определенное время. Поэтому из лавки Хоббита вышел Никас, и у патрулей ассов, которых даже ночью было на редкость много, не было причин останавливать игрока в капюшоне. До аукциона добрались без приключений. У входа я раздал союзникам по 50 тысяч золотых с приказом ни в чем себе не отказывать и, по возможности, прикупить экипировку на вырост. Весь первый этаж круглого здания был разделен на десятки или даже сотни небольших комнат-кабинок, в которых были установлены уже знакомые мне кристаллы доступа к аукциону и удобные кресла, где покупатель может с комфортом разместиться во время поиска всего необходимого и ожидания доставки товара. Я наметил список покупок еще волка. Но, как я выяснил во время поиска, к некоторым особо дорогим лотам доступ открывается только во время личного посещения аукциона, так как никто не гарантирует сохранность столь дорогого товара во время доставки. Курьер может не удержаться от соблазна или его обворуют. Подобные случаи были, и владельцы аукциона решили не рисковать. Рассчитывать, что в свободной продаже окажется жезл, способный наносить урон темной энергии, было бы глупо. Именно поэтому я и потратил дефицитные темные асы на приобретение оружия. Но найти качественную экипировку на мага можно, особенно когда твой кошелек ломится от халявного золота. Я оказался прав на все 100%. Все было до банальности просто. На низких уровнях у подавляющего большинства игроков попросту нет денег на покупку дорогих предметов экипировки, а крафтерам необходимо их делать, чтобы повышать уровень профессии. Продавать их по низким ценам не позволяет профессиональная гордость и высокая себестоимость ингредиентов. Ремесленники хотят как минимум отбить собственные расходы, вот товар и залеживается на аукционе. На Асдаре существует несколько классов предметов. Обычные, улучшенные, редкие, масштабируемые, легендарные, артефактные. Последние на аукционе можно не искать. Это штучный и невероятно редкий товар, как правило, изготавливаемый мастером под заказ. С легендарками тоже вопрос сложный. Если кто-то и выбрасывает такой предмет на аукцион, то долго он там не залеживается. А вот все остальные классы предметов встречаются. Наиболее универсальными являются масштабируемые предметы, которые дают прибавку к определенным параметрам персонажа в зависимости от уровня игрока. Но есть несколько существенных минусов. Во-первых, они очень дорогие. Цена на них может быть сопоставима с простенькой легендаркой, и далеко не каждому это по карману. Во-вторых, прибавка к параметрам всегда меньше, чем у других классов предметов, сопоставимых по требованиям к игроку. В-третьих, на каждом масштабируемом предмете есть ограничение роста, которое зависит от мастерства создателя. И чем больше диапазон уровней, дающих игроку рост параметров персонажа, тем такие предметы дороже. Ну и в-четвертых, масштабируемый предмет может давать прибавку только к одному параметру. И тем не менее, я остановился именно на этом классе предметов. В ближайшее время нам предстоит усиленно прокачиваться, и заходить в города для смены экипировки будет точно некогда. Да и опасно это, ассы не дремлют. Нужно лишь грамотно подобрать параметры для усиления. Каждый масштабируемый предмет, который будет давать прибавку от 1 до 100 уровней персонажа, стоит в районе 5000 золотых. Грабеж, конечно. Но с другой стороны, если приобрести комплект таких предметов с нужными тебе характеристиками, то можно не думать о смене экипировки очень долго. Окупится ли такое вложение? Не знаю, скорее всего, да, ведь хорошие вещи стоят дорого. Ладно, прочь сомнения. Сейчас трата такой огромной суммы выглядит вполне оправданной, тем более, что деньги достались нам легко и не стоит их беречь. Неизвестно, когда в следующий раз получится отыскать стихийный алтарь, а качественная экипировка нужна уже сейчас. Да и вряд ли там получится купить действительно редкие предметы, ведь их делают игроки и НПС. Заклинания, знания и навыки — это да, а вот предметы — вряд ли. У нас больше шансов отыскать что-то действительно редкое в секретных складах королевства Вудстоун. Ну что, посмотрим, что может предложить мне аукцион города Ньюберт.